Глава 10. Многие умирают, защищая честь и достоинство своей родины. Многие становятся инвалидами, не выдерживают и становятся абсолютно чуждыми в этом мире. Но все же, несмотря ни на что, единицы продолжают жить и радоваться жизни. Война – страшная и опасная штука. Сколько бед она приносит матерям, женам, друзьям, но тем не менее с этим всегда приходится мириться. В сложной экстремальной ситуации проявляется, как на рентгене, вся суть человека. Сразу видно, чего он стоит. На войне есть все. И трусость, и глупость, и недостойное поведение бойцов, и ошибки командиров. Вирус войны поразил нас, завладев сознанием и превратив его в сознание все того же Гуинплена, отторгнутого миром урода, место которому лишь одно – в этом цирке сумасшедших, именуемом войной. В армии человек теряет свою индивидуальность и начинает жить коллективным разумом, как муравей в муравейнике. Как правило, этот разум ненормален. И на фоне безумия, безумием как раз кажется нормальность. В армии сказать «не буду» преступлений само по себе. Такие опухоли индивидуальности коллективный разум отторгает. Масса не может простить личности свой собственный выбор, плох он или хорош, но свой, а не выбор массы. Не армия для тебя, а ты для армии. Нравится тебе такой расклад или нет? Система не терпит сопротивления. Неприятное открытие. Ты не Джордано Бруно. Ничто не меняет мироздание так, как кусок железа, попавший в грудину. Прозреваешь мгновенно. Можно сколько угодно размышлять о гипотетических ценностях и абсолютности человеческой жизни, но когда в тебя начинают стрелять, все идеалы мира превращаются в пустоту. Враг становится чистым эталонным врагом без обременений. Тебе плевать, чего хотят эти люди, если они стреляют в тебя. Плевать, кто прав, а кто нет. Ты готов убивать самых красивых и самых светлых, чтобы выжить самому. На гражданке ты считал, что нельзя поднять руку на женщину, дескать, это не по-мужски. А на войне, когда против тебя воюют бабы-штурмовички, то, не задумаясь, скидываешь на их позиции воги с дрона или корректируешь стрельбу миномета, прекрасно понимая, что каждая мина может в кровавую кашу разнести молодое женское тело. Хотя тут я, конечно, слегка покривил душой. Если точно знаешь, что конкретно в этом блине сидят украинские военнослужащие женского пола, то специально не будешь гасить именно этот блиндаж, выберешь другой, где мужики. Вот такой вот военный сексизм. Быть хорошим солдатом совсем не значит, точнее, стрелять и дальше кидать гранаты. Быть солдатом значит иметь тело, в котором проснулись инстинкты. Опасность начинаешь воспринимать физически. Обостряются все старые чувства и появляются новые. 10-е, 15-е, 25-е. Ты прорастаешь ими в войну, как щупальцами. Срастаешься с ней в единый организм, становишься ее частью, чувствуешь малейшие изменения в ее течении и немедленно реагируешь на него. Чьи нервы на тысячные доли миллиметра толще и проводимость импульса в них на наносекунды выше? Чей мозг дольше может переносить напряжение? Выживает тот, в ком эти инстинкты развиты сильнее. Это не имеет никакого отношения к интеллекту. Это чистая физиология. Высокое умственное развитие и утонченная психика только мешают. Они быстро перегорают, как слишком тонкая микросхема от слишком сильного тока. Лучшие солдаты получаются из деревенских малограмотных парней, а не из высокодуховных интеллигентов. Люди с грубой настройкой выдерживают большее напряжение. Крест был как раз из таких, из грубых деревенских пацанов, который прошел тяготы зоны и у которого жизнь делилась на белое и черное. У него не было полутонов, не было рефлексий самобичевания. Нет, у него было все просто. Я никогда не мог бы подумать, что крест может сойти с ума. Во-первых, чтобы сойти с ума, надо иметь этот самый ум. А во-вторых, крест и так был двинутый на всю катушку. А тут такое. У него батя мамку на глазах зарезал. Отхлебывая чай из кружки, объяснял глобус, когда крест еще мальцом был. Вот у него в памяти и отложилось. А первую свою ходку на зону он заработал, когда постороннюю деваху ночью на улице бросился защищать. Кресту показалось, что девушку хулиган обижает. Но он этому хулигану и всек. А в итоге оказалось, что парочка влюбленных просто поссорилась, и эта девица еще и заяву на креста накатала. В общем, у креста был пунктик в голове, а точнее бомба замедленного действия, которая сегодня и взорвалась. Кто же знал, что гранатометчики, которые нас щемили последние два дня, это бабы-штурмовички? И уж тем более, кто знал, что у креста в голове глубокая психологическая детская травма? «Это точно», — кивнул Бамут. «Крест и психологическая травма — это несовместимое понятие». Крест подбил Финика и Ашота на джихадку, мол, сгоняем по-быстрому в серую зону, подловим гранатометчиков, которые стопудово британские спецназеры, спеленаем их по-тихому и притащим тепленькими обратно в нашу распологу. А за это нас командование, может, даже лично Шойгу или Путин, наградят золотыми звездами героев России. Вышла троица тихо, в серой зоне расположилась грамотно, гранатометчиков подловили. Вражеская ДРГ состояла из четырех бойцов, две гранатометные пары. Живьем не получилось их захватить. Когда крест выскочил из кустов и наставил на них автомат с требованием немедленной сдачи, то четверка укропов в шлемах, очках и намордниках тут же бросилась в рассыпную шумными криками и визгами. О том, что перед ним бабы, наша троица сразу не сообразила. Как-то даже в голову не пришло. Начали стрелять. Двоих срезали сразу, двоих попытались захватить живьем. Завязалась потасовка, которая перешла в борьбу. Причем возник момент, когда один, точнее одна из ВСУК, чуть было не подорвала себя и креста гранатой. В общем, у Крестовского упала планка, и он обеих девах зарезал ножом. А когда они уже мертвые лежали на земле, и с них сняли очки и маски, то тут и выяснилось, что все четыре диверсанта — бабы, причем совсем молодые бабы, каждый меньше 30. От осознания того, что он только что убил четырех молодых девушек, крест поплыл. А если уж прямо говорить, то у него в один миг кукуха уехала. У одной прям губище накачанные, как в фильмах показывают, и ресницы наращенные, — тихо рассказывал Ашот. Крест как понял, что девах зарезал, за голову схватился и давай выть по волчьи, по земле кататься. Мы с Фиником к нему, а он нас отпихивает, чуть было гранату на себе не взорвал. Еле из рук вырвали, последний миг успели. Жалко, девчонки молодые совсем, красивые. Это ж какими надо быть уродами, чтобы целенаправленно отправлять баб на ноль? Возмущался Петрович. И не говори, поддакивал Бамут, меча в рот шоколадные конфеты. Бабам на войне не место. Самое близкое, куда их можно допустить, это медсанбат. Хотя вон в батальоне Сомали есть ведьма, вдова Воробья, в батальоне Эспаньола есть штурмовичка, Черника. И еще помню, где-то в первом армейском корпусе ДНР была мехвод БМП «Гайка». У нас в армии женщины на передке — это исключение, а у чубатых в последнее время закономерность. Раздраженно цыкнул Глобус. Дискуссия начала набирать обороты, в нее включились не только Глобус, Бамут и я, но и Жак всунул свой пятак. Кстати, Жак молодчина, он все-таки спас обоих тяжелых, и Ципу, и Паштета. Провел операции, стабилизировал обоих, перелил Ципе кровь, используя в качестве донора пленного украинского военного Миколая. Укроп сам вызвался, устало прикладываясь к кружке чая, произнес Жак. Как услышал, что нужна четвертая группа крови, так давай орать, что у него как раз такая группа. Повезло нам, без переливания Ципа бы не выжил. 1,5 литра перелил за три захода. «Надо теперь пленника усиленно кормить», — заметил Глобус. «Само собой», — кивнул Жак. «Надо бы, когда будем пленного сдавать особистам, отметить факт спасения Ципы, чтобы учли ему это». «Учту», — буркнул я. Так вот, возвращаясь к теме про баб в армии, и не просто в армии, а в воюющей армии на линии боевого сопротивления. Противник в последнее время ведет активную пропагандистскую кампанию по набору в ряды вооруженных сил женщин, именно в боевые части, вплоть до штурмовых. И как же без ТикТока? Где эти амазонки? А-ля Мария Леонтьевна Бочкарева из Первой мировой, потом белугой ревут под артиллерийскими обстрелами, размазывая тушь с помадой. Ранее с большим опломбом, наносимой под бодрые заверения, ну чё, сейчас покажем, дайте только до передка добраться. Добираются. Не уяснив две большие разницы, Есть воинская служба, а есть неприглядная и страшная штука – война. Глобус заметил, что до 1970-х годов женщина в военной форме была уместна лишь в отдельных подразделениях всех армий мира, считалась лицом вспомогательных войск, медицинской службы, неизбежным атрибутом штабов всех уровней, где плотно оккупировала отделы связи и всякой разной канцелярщины. А настоящая феминизация мировых армий случилась на рубеже тысячелетий. Прекрасный пол последовательно проломил мужланские предубеждения солдатами Джейн в самых высоких чинах, отмечены любые национальные вооруженные силы, даже где царит самый архаичный принцип устройства общества, и дамы вынуждены носить хиджабы. Причины спора об уместности женщин в армейских структурах хорошо изучены. Аргументы специалистов по гендерному равенству и социологов навязли в зубах. Кому-то из товарищей командиров любой армии мира баба мешает с дисциплиной во вверенном подразделении, провоцирует половозрелых и гормонально активных жеребцов на всякие сексуальные неуставные отношения, недостаточно сильны и выносливы в тяготах и трудностях сурового армейского быта. Сторонники женского присутствия в рядах тоже имеют что сказать. Женщины в ряде специальностей показывают отличную эффективность, служат морально-волевым ориентиром для слабодушных или инфантильных представителей мужеского пола. Насчет поднятия боевого духа вопрос спорный, лично готов на бутыль дорогущего вискаря забиться. Не знаю, насколько античные греки были великими и несгибаемыми воинами, раз им требовалось по Платону женское участие на поле брани для воодушевления. Но в нормально функционирующем подразделении с вышколенным личным составом и строгим командиром геройство будет ровно столько, сколько потребно для выполнения абсолютно всех боевых задач. Без женщин. Тем более, когда воины воспитаны правильно, с молодых ногтей, и женский образ для них – образ матери, а не воительницы, хлебающей кровищу из черепов лично обезглавленных врагов. Даже ставшие заложниками собственной малочисленности евреи, коим всеми религиозными догмами иудаизма категорически запрещено вооружать женщину, это понимают, и как только на поле боя становится жарко, своих тикток-девиц отправляют в тыл, дабы не деморализовать мужиков неприглядными сценами женской смерти и особенно тяжелых увечий. Поверьте на слово, самые твердые кремни из волкодавов начинают течь воском церковной свечки, когда видят растерзанное пулями или осколками женское тело. Трибуналом не заставишь с дамами в бой сунуться. Это не я придумал, это мужская психология так устроена. Видеть растерзанное мужское тело для нормального мужика приемлемо. А вот вид женского тела, разорванного в клочья, вызывает у большей части мужиков шок и ступор. Крест явно и тому подтверждение. В госпитале и штабе, в постоянном и гарнизонном месте расположения, где-то далеко в тылу, за операторским пультом и даже штурвалом военно-транспортного летального средства, да, мозг с таким женским функционалом справляется и вполне соглашается. Но представить штурмовика в броне и полной выкладке общим весом за 0,5 кг, хоть ты тресни, нет. А уж байка-то мужланская или кирзовая правда жизни, но стойкость дамская в критических ситуациях является около нулевой. Формула «сам погибай, а товарища выручай» не является сильной стороной женской натуры, если речь идет не о собственной кровинушке, конечно же. А как создать особые условия бабам на войне? Их можно создать женщинам-юристам, психологам, политрукам-воспитателям, врачам, операторам АСУ, делегатам связи и специалистам тыла в любых чинах, много где еще. Но только не на передовой и даже не в полевом лагере. В стужу и жару, в тяжелейшем графике боевых дежурств, караульной службы, постоянных фортификационных работах. Многочисленные геройские деды в моем большом семействе рассказывали о Великой Отечественной, особой роли женщин на передке, когда седые мужики кулаком перед курносами и конопатыми носами девиц-комсомолок трясли, под затыльниками наставляли перед атакой. Вон до того кустика ползи, мы туда раненых сгуртуем. Дальше сунешься, ноги переломаю, лядящие. Снайперов безумно уважали, бесстрашных связисток, участливых медсестер и суровых врачих. Но это в мужской военной психологии второй эшелон, где почти мирная житуха и относительная безопасность. Хотя, конечно, надо отметить, что во времена Великой войны были случаи, когда бабы-медички поднимали в атаку прижавшихся к земле солдат. Бывало, когда и фашистов на передке били, захватывая их оружие и направляя его против фрицев. Всякое бывало, и советское командование всегда эти факты отмечало и награждало героинь. Но все равно, даже в годы Великой войны, бабы на передке – это редкость и дикость. Война в переднем крае другого цвета. Здесь главенствует холодный расчет, цинизм. Нет места брезгливости, личным проблемам, особым условиям существования бойца. А любая слабость или малодушие считается страшным преступлением против боевого братства. Оно не про убийство врага, как многие думают, а про готовность пожертвовать собой ради товарищей. Хоть жизнью, хоть трудом, хоть собственной грузоподъемностью, в конце концов. Навьючили на тебя сверх всякой меры БК и снаряги, и пищи, но беги. Дали наряд на траншеи вне любых разумных нормативов, копай до морковкиного заговенья. Нужно в грязи и замерзающей жижи ночь пролежать. Валяйся молча и бди. Тут мужики внешне геройские ломаются. Что про женщин-то говорить? И вот тут возникает вопрос. А какого ляда тогда происходит на нуле в этой войне? Если учесть, что ВСУ – это наследник все той же советской армии, а укропские командиры – это такие же бывшие совки, как и все остальные на постсоветском пространстве, почему у них в армии в последнее время совершенно другое отношение к бабам? Какого хрена происходит в ВСУ с женским вопросом? Как по мне, так ответ прост. На Украине в целом, а в ВСУ в частности, всем заправляют западные политики, украинские шоумены, клоуны и наркоманы, которые ради сиюминутной выгоды готовы похерить все к чертям собачьим. Вот надо им именно сейчас, в этот момент, наполнить ряды собственной армии абы кем. Вот они баб туда и загоняют, дуря им головы. А то, что некому будет потом рожать, то, что от баб в армии больше вреда, чем пользы, им плевать. Им надо здесь и сейчас, а там хоть трава не расти. Точку в дискуссии о правильности нахождения женщин на передовой поставил Жак, который пересказал услышанное от родственника, который давно уже переехал в Израиль и тянул там лямку военного медика. «И тоже из евреев», — презрительно скривился Бамут. «Цыц, не мешай!» — хором с глобусом угомонили мы нашего антисемита. Итак, появление женщин в рядах армии было вызвано двумя объективными причинами. Первая – острая нехватка на переднем крае мужчин. Именно потому со времен Первой мировой вспомогательные части, где не требовалось физической силы и ряда других физиологических преимуществ сильного пола, женщины прекрасно замещают убывающих на фронт бойцов. Но после Второй мировой постепенная борьба за равные права ставит все с ног на голову. Феминистические движения начинают превращать воинскую службу в инструмент того самого гендерного равноправия, хотя данный институт общества с античных времен предназначен для тяжелейшего мужского ремесла защиты государства. А эффективность и боеспособность измерялась не количеством дам в офицерских погонах или командирах боевых кораблей, а в более простых величинах, типа километрах марша, переносимого груза, способности вести огневой и рукопашный бой, строить в нужные сроки фортификации, прокладывать дороги, в самых скотских условиях выживать и приспосабливаться под внешнюю среду, с полным набором навыков и умений первобытного человека. Как только военная наука стала уделом профессионалов-академиков, в расчет начали брать и другие величины – демографические показатели страны и враждебных соседей, географию театров боевых действий, принципы комплектации войск, скорость их обучения, время и условия службы, способы ведения войн в целом. Чем больше разрастался армейский организм, обрастая нужными, но второстепенными функциями, тем больше на втором эшелоне открывалось вакансий для женщин. Добровольцев, само собой, о срочной службе девиц заботился только Израиль. Так почему феминистки, старательно продвигающие тезисы отдельных представительниц прекрасного пола на военную карьеру, помалкивают о полном равноправии, обязательной срочной службе? Да по причинам понятным, поскольку армия есть рутинная и тяжелая физическая работа, порой в скверных условиях существования и быта, часто несовместимыми с женской натурой по психическим, социальным, медицинским и антропологическим показаниям. О первых проблемах Жак тактично промолчал, но совместное проживание в казарме, полевых лагерях и тем более на переднем крае молодых мужчин и женщин – крайне вредная штука для общей дисциплины и боеспособности. Медицинские проблемы тоже не нуждаются в больших лекциях. Разница в анатомическом строении, метаболизме и физиологии, общей биологической механике мужского тела и женского огромна, начиная от роста, веса, массы и строения скелетной мышечной жировой ткани. Для непосвященных эта кинетическая нагрузка при беге, ходьбе, подносимым полезным грузом, вероятность стрессового травматизма и общее время нахождения организма в боеготовом и физически годном состоянии. Можем накинуть аэробные и анаэробные нагрузки. Тут выступают на первое место объемы сердца и легких, полезная выработка сердечной мышцы за единицу времени, количество эритроцитов, гемоглобина в крови и потребление тканями кислорода, скорость выведения молочной кислоты и прочных вредных для метаболизма продуктов. И когда боевое подразделение десантников армии США, получающие в строй несколько дамочек, снижает общие показания марш-бросков на 35%, сей факт вряд ли является полезным для боеспособности армии. А когда выдержавшие 30-километровые рейды с повышенной нагрузкой женщина, занимая все койки госпиталя с очень неприятными диагнозами, начиная от опущения матки и многочисленных стрессовых переломов, то и медицинская служба в восторг не приходит, а просто снижает общие требования к солдатам и под политическим давлением гендерной повестки равноправия. В той же армии Израиля, закончившейся различными требованиями к боеспособности юношей и девушек срочного призыва, первые на более дальние расстояния марш-броски совершают и полезного веса больше волочат, да и зачетные показатели по стрельбе и другим навыкам куда более строгие. То есть командиру нужно иметь в голове, под его началом есть полноценные солдаты, а есть на минималках. У одних нормальные штурмовые винтовки, двойной БК в разгрузках, броня высшей категории на туловище и голове, а у других – облегченное снаряжение и защита, укороченные автоматы, меньше гранат и патронов, и разные требования по боевой подготовке, скорость передвижения и расстояние марш-бросков, отличные друг от друга нормативы, полной выкладке с носилками и дополнительным БК и так далее. Запретом девицам выдвигаться на ночные стрельбы своим ходом по пересеченной местности. Оказалось, что женщины в боевых частях травмируются на 50% чаще, на 46% больше времени проводят в лазаретах и подразделениях реабилитации. Наиболее неприспособленные для девиц места – артиллерия и танковые механизированные части, пехота и спецназы – тоже не самый лучший выбор для записных феминисток-добровольцев. Там за год службы набирается целый букет хронических заболеваний, как опорно-двигательного аппарата, так и более печальные диагнозы выявляются от сердечных недугов до поломок в женской части и общем метаболизме крови внутренних органов, в три раза превышающие общие показатели девиц на гражданке. Общие показатели боеготовности тоже не впечатляют, начиная от нормативов по физической подготовке до стрельбы и применения специальных средств поражения. Поведение в стрессовых ситуациях, максимально приближенных боевым, лучше не поминать в суе, дабы не понижать самооценку прекрасного пола, борющегося за равноправие. 75% раненых, попавших на носилки прекрасному израильскому полу, до места эвакуации не доживали. Находящиеся в авангардах побратимы нужного количества БК и прочего снаряжения не получали. А дамы-сержанты даже после двойных курсов по ведению боя взводом, путались в простейших эволюциях обороны и наступления. Именно поэтому девиц ныне запрещено в Цахале использовать в атакующих частях, только во вспомогательных. Самым упрямым воительницам даже в боевые пилоты можно, если они выдержат трехлетний ад летного училища и пару годков унизительного прозябания на аэродромах в качестве «поди принеси, ничего руками не трогай». Но многие выдерживают. штучный товар. Каково научно обоснованное место женщин в боевых частях? Сами израильтяне говорят, эрзац-батальоны типа военной жандармерии. В общевойсковой бой, привлекаемый только в самом крайнем случае, читай никогда, нет в уставах подобной дичи. Охрана тыловых армейских районов и мест расположения у бывших на войну мужских батальонов, блокпосты, проверки на дорогах, временные занятия в укрепленных районах с фортификационными сооружениями до прибытия резервистов. Вот и весь функционал рекламных женских частей Цахаля. Равноправие – дело хорошее, если в мирное время, но отправлять женщин на войну в первую линию в 21 веке – это какой же нужно иметь черную душу? Они их туда специально послали, кусая губы, пробубнил я. В смысле? – не понял моего высказывания Глобус. Я говорю, баб бритиша специально туда послали, они просчитали нас, поняли, что мы попробуем захватить гранатометчиков в плен и устроили засаду на нашу группу, а девчонки выступили в качестве приманки. Согласен, кивнул Бамут. Вражеские разведчики появились из ниоткуда. Они в тех кустах, где ты встретился с группой Креста, сидели заранее. Значит, понимали, как наши будут отходить. Суки, кратко прокомментировал Глобус. По-другому и не скажешь. Но сейчас не об этом. Что будем с Крестом делать? Его в тыл надо, к психиатрам, пожал плечами Жак. У меня есть кое-какие препараты. Я могу его к койке приковать на 3-4 дня. Если дольше колоть, то он превратится в овощ. Тут надо комбинировать, а мне нечем. Да я, честно, и не знаю, как правильно. Все-таки психиатрия – это не совсем мое. Кресту пиздец, жестко произнес Глобус. Никто его вытаскивать не будет. Кому он на гражданке нужен? Тут специалисты нужны и комплексное лечение. А в обычном психоневрологическом диспансере его заколют. И будет он всю жизнь срать под себя и дерьмо по стенам размазывать. У меня жена психолог с большим стажем практической работы. Я кое-чего в этом понимаю. И что ты предлагаешь? Ничего, пожал плечами Петрович. Как по мне, так честнее было бы, если бы Крест подорвал себя гранатой или погиб в бою, ушел бы как воин. И родным было бы за него больше гордости, когда бы они узнали, что он погиб как герой, а не подох в интернате для психов. Опять же гробовые получат, пенсию, льготы всякие. Задумчиво перечислял Глобус. «Петрович, к чему ты все это говоришь?» — разозлился я. «К тому что...» — Петрович замялся на минуту, выдерживая долгую паузу. «Короче, скажу, как думаю, лучше пусть Крест погибнет в бою, как герой, чем будет всю жизнь жить, как овощ». «Ну, это и так понятно», — Сёрба и допил остатки чая Семен. «Конкретное предложение есть? Или ты просто предлагаешь дать в руки Кресту гранату, а самим отойти на безопасное расстояние, а после подрыва рассказать всем, что Крест геройски погиб? Нет, я предлагаю отправить Креста на штурм Вишневки». «Чего?» Жак аж подавился от такого предложения. «Глобус, братан, ты в своем уме? Да Крест сейчас ходит с трудом. Это я беру на себя». Дайте мне пару часов, и я Креста так научу, что укропов, а точнее бритишей, зубами рвать будет. Уверен, что сможешь? Скептически скривился док. Уверен, твердо ответил Глобус. Только я с ним пойду, проведу до села и прикрою в случае чего. Хрен его знает человеческую психику. Может, после того, как Крест кишки британскому спецназовцу самолично выпустит, может, его крыша на место вернется. Думаю, еще Финика с собой взять. Вдвоем, если чего, сподручней будет. «Дебильное решение!» — командирским голосом произнес я. «Тобой, Глобус, сейчас рисковать нельзя. На тебя слишком много завязано». «Ничего страшного, справимся», — отмахнулся Петрович. «Одна нога здесь, другая там». «Вообще-то идея здравая», — неожиданно заявил Бамут. «Я тоже с вами пойду. Возьмем с собой Польку, да пошухарим все лухи втихаря». Надо за пацанов поквитаться, чтобы ветру и бите на том свете было веселее. Устроим им похоронный салют. Пацанам и так на том свете радостно. Хоть у нас и были погибшие, ветер и бита, а также тяжелые трехсотые, но в сухом остатке крайние боестолкновения было за нами. Бамут и Пестик, пока Мавик висел в воздухе, успели насчитать больше десятка двухсотых и столько трехсотых у противника. Так что хоть у нас и были убитые и раненые, но у противника их было больше. «Дебилы!» — злобно выдал я. «Какие же вы дебилы! Я тоже с вами пойду. Вас нельзя без надлежащего присмотра оставлять. О, так если такая компания намечается, может и мне с вами прогуляться?» Широко улыбаясь, заметил Жак. «Нет!» — втроем в один голос ответили я, Бахмут и Глобус.